современная поэзия Кэт-Ган. Граффити налили в стакан, закусили красные державы, ухмыльнулись, прозвенели, говорили, будя аранжировкой. Не видели зрачки, было неопознано, и все пахли звездкой. Мороза было мало, а были мы давно. Пятница 13-е 2009 года. Все зачем живут, для чего существуют, для чего аплодируют, убегают, уязвляются. Означает то, чего никогда не знали, не ощущали, не могли. Океан безмолвия. Лучи тепла не достигают нас здесь. Ах, как холодно, надеюсь, не навсегда. 12 часов ночи. Было бы от чего волноваться. Заиндевевший магический ребус. Твердь реальной реальности зашкалила, оцепенела порядок вещей. Убедительная нормальность, вынужденная необходимость, пассивность. Есть уже вялотекущий порядок. К чему менять прическу? Геномодифицированное яблоко Евы. Ребро истины. Голосовая связка болтается на крючке. ССС. Woo!